Центральный комитет антиимпериалистического национально-демократического фронта 30 июня прислал поздравительное письмо великому Ким Чен Ыну. Он писал: «Избрание Ким Чен Ына председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики – это выражение абсолютного доверия и почтения всех воинов и народа к Ким Чен Ыну, знамени достоинства и чести Пектусанской державы Сунгунскому военачальнику 21 века». Это в качестве чувства безмерного уважения и почтения всех деятелей и движения за перемену и на этой земле, в том числе антиимпериалистического национально-демократического фронта, представляет собой большой праздник национальной значимости, надежно гарантирующий окончательное завершение начатого в горах Пекту чеченского революционного дела и вечное процветание нации. Все передовые борцы и патриотически настроенные жители Южной Кореи глубоко хранят в сердце чувство национальной гордости за то, что из поколения в поколение имели в лице лидера неспосланного исполина Пекту и полной решимостью под руководством маршала Ким Чен Ына энергично бороться за движение перемены на этой земле, за осуществление дела воссоединения Родины. От души желаем председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну доброго здоровья во имя воссоединения Родины и окончательного завершения чеченского революционного дела во имя развития Чеченской Кореи и вечного процветания эпохи Ким Чен Ына.